Глава 7. Одиночка Клара. В слове «одиночка» сразу слышится нечто опасное, с чем лучше не спорить, и тем более не вставать у него на пути. Чак Норрис, Рэмбо, Леон Киллер. Приставка «мать» делает его лишь еще более устрашающим. В ежедневной борьбе за обычные для других радости жизни они приобретают такие скиллы выживания, которые не снились ни зеленым, ни краповым беретам. Но секретарь детективного агентства ФБР, мать-одиночка Клара Красовская, на дух не переносила, когда ее так называли. По ее мнению, это звучало так же изящно, как массовик-затейник, рак-отшельник, суп-пюре или что-либо другое, написанное через дефис. Обладая весьма невысоким ростом и почти подростковой внешностью, Клара, тем не менее, везде привыкла пробиваться силой. И это неплохо у нее получалось. Помогал колючий до травмоопасности характер, безжалостный острый язык и пронзающий любую защиту едкий взгляд. Не только в физическом, но и в экзистенциальном смысле. На жизнь. Пробовать пробить ее оборону, сшитую нахлёст из скепсиса, цинизма и прагматического отношения ко всему на свете, было занятием неблагодарным. Как формулировала Клара сама для себя, в ее жизни было несколько главных вещей. Главной любовью был сын, главным врагом его отец. Главной задачей — не проиграть главному врагу в битве за главную любовь. Все, что можно было решить в мирном разговоре, они с бывшим мужем, московским бизнесменом Владленом Красовским, давно решили. Нынче борьба целиком перешла в залы судебных заседаний. И, надо сказать, грозила закончиться не в ее пользу. Бывший супруг одерживал одну победу за другой. Кроме того, приближалась решающая судебная схватка, выйти на которую Кларе было практически не с чем. Разве с одним характером? Основным козырем противной стороны была финансовая несостоятельность матери, на порядок отличающаяся от финансовой состоятельности отца. И с этим было глупо спорить. Возможности, предоставляемые ребенку Владом, были намного выше. Учитывая, что начавшийся на днях новый учебный год сожрал последние денежные запасы, положение секретарши детективного агентства было похоже на безвыходное. По Клариной просьбе Иван и Василий задержались в офисе ФБР, чтобы выслушать мать-одиночку, у которой был к ним разговор. Клара была конкретна с самого начала. «Ребята, мне нужны деньги». На это заявление никто из коллег не откликнулся. Три слова, произнесенные Кларой, мог сказать любой из них, нисколько при этом не покривив душой. С участливым видом и Иван, и Василий продолжали смотреть на Клару, ожидая более детального объяснения проблемы. Она продолжила. «Адвокат говорит, это последний шанс». Клара сверлила глазами партнеров по агентству. «Мне ненадолго. Просто чтобы полежали на счету. Банковская справка нужна. Понимаете? Иначе Кирилла отдадут Владу». Теперь для Ложкина и Черешнина ситуация стала понятнее. Но что делать, было все равно совершенно неясно. «Уф», — издал Иван, — «у меня нет сейчас. Даже на время». «У меня тоже», — добавил Василий. «Столько точно. Что делать?» «Я в панике», — сказала Клара совершенно спокойным голосом. «Вань, у нас есть хоть какое-то дело, которое может принести бабок?» «Ты еще весной везде и так взяла авансом», — ответил Черешнин. «Нам еще отрабатывать». Дела, которые вел до своей кончины первый глава агентства Филипп, действительно давно уже погоды не делали. А на новых, типа поиска кобелей, брюхативших породистых такс, ставку делать тоже не имело смысла. Слишком они были непостоянны. Слежка же за неверными супругами большого дохода не приносила. В общем, если где-то и следовало искать деньги, то определенно не тут. «А на какой срок?» — спросил Ложкин. «Не знаю. На пару недель», — ответила Клара. «Может, на 3-4. Заседание на следующей неделе». Васька скорчил гримасу, обозначающую глубокие раздумья. «А что, есть какие-то мысли?» — в тоскливом вопросе Клары прозвучала надежда. «Упаси тебя от его мыслей!» — всполошился Иван, как никто, знавший способы, которыми бывший сосед мог бы быстро раздобыть денег. «Над чем ты там задумался, гопота?» В ответ Васька улыбнулся во всю свою конопатую физиономию. «Тебе не скажу, прокурорский муж. Да к тому же не факт, что выгорит. Но главное...» — Ложкин повернулся к Кларе и серьезно донес мысль. «Главное — вернуть в срок. Это жестко». Секретарша ожила. «Конечно. Мне к заседанию нужно иметь документ, а потом хоть тут же снимаю и отдаю». «Ок», — произнес Василий и направился к выходу. «Тогда я сегодня на отгуле. Пойду вопрос решать». Клара проводила Ложкина тем же взглядом, каким недавно на него смотрела клиентка поруганной таксы. Иван же отнесся к тому, что произошло, с крайним скепсисом. «Ох, Клара, не к добру это!» — проворчал номинальный шеф агентства, резонно заметив. «И по-любому это временное решение». Клара пожала плечами. «А что ты предлагаешь? Отдать этому козлу ребенка только потому, что у него есть деньги, а мы с тобой их никак не заработаем? Договориться вам нужно. Без судов». Красовская отреагировала на слова Ивана, закатив глаза, словно они ее сильно рассмешили. «Не получится», — ответила она. «Столько всего наворочено между нами. Я у Влада Кирилла как-то даже выкрала. Прятала у матери. С тех пор он только через адвокатов со мной разговаривает». Клара разозлилась, вспоминая. «Все делает, чтобы меня выбесить. Одно то, что после развода он себе мою фамилию оставил». «Чего?» — удивился Черешнин. «Это я, Красовская, и всегда была», — пояснила Клара удивительный, ранее неизвестный Ивану факт. «А он — Сирюков, и не Владлен, а Владик. Меня все партнеры уже под этой фамилией знают», — передразнила Клара бывшего мужа и резюмировала. «Сука тщеславная». «Я никогда не спрашивал», — решился Иван, натерзающий его любопытную натуру вопрос. «А почему вы вообще расстались?» Клара объемно вздохнула и откинулась на спинку дивана. «Измена!» — Черешнин с сочувствием покачал головой и даже цокнул языком. «Понятно». «Что тебе понятно?» — секретарша жестко ухмыльнулась. «Ну, с твоим характером. Простить такое?» «Это я ему изменила. Умник. Это мне Влад не простил. И мстит теперь». «Что?» Глаза Ивана полезли на лоб. «Ты не шутишь?» «Не шучу. С Филиппом, со своим детективным начальником», сообщила Клара следующую шокирующую деталь. «Но и Влад мне изменял тоже, если тебе интересно». «Понятно». Иван не понимал, как реагировать на спровоцированное им самим признание. «Отомстила?» «В своем роде», — подтвердила невозмутимая секретарша. «Он с Филиппом в карты играл частенько. Все время говорил, что завязал, но врал. И в один прекрасный вечер поставил на кон меня». «Да ты гонишь». «Да. И что, проиграл?» «Нет, выиграл. Но я, когда узнала, психанула и пошла к Филиппу сама вручить компенсацию. насильно. Клара подошла к бару для клиентов и налила себе выпить. Черешнин с выпученными глазами сидел молча. «Это я потом узнала, что Влад меня не прямо физически на кон поставил, как бабу», — продолжила Клара, усевшись обратно с бокалом в руке. «А всего лишь мою зарплату за месяц». Секретарша сделала глоток. «В общем, дурацкая ситуация. Но что сделано, то сделано. Филипп, слава богу, как джентльмен себя повел. Сделал вид, что ничего не было. Я работала, как и раньше. Он ни словом, ни намеком не напоминал. А вот Влад не простил, как понимаешь, и не простит». «Ничего себе отношения», — произнес Черешнин, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Да», — согласилась Клара. «А самое тупое, что я ему видео с камер наблюдения послала, и он с тех пор его с собой по судам носит, показывает, какая я в деталях. А мне, сам понимаешь, и сказать нечего. Плюс история с похищением. Да еще и деньгами давит. У него их море сейчас. Без особой надежды Иван попробовал дать совет. А ты в суде про то, что он картежник, говорила?» «Естественно», — с досадой ответила Клара. Но он, как назло, играть бросил. Сорвал куш, как мечтал, и успокоился. У него теперь бизнес свой, процветающий. «Что за бизнес?» «Не поверишь», — Клара хохотнула. «Крематорий». «Да ладно, в такое действительно было трудно поверить». «Крематорий? Честное слово», — повторила Клара. «Он его в карты и выиграл. Золотая жила оказалась. И после этого зарекся. Так что мне вообще крыть нечем. В общем, что бы там Васька ни придумал, одеваться мне некуда. Кирилла я Владу не отдам ни за что и никогда. Чего бы это мне ни стоило». Чак Норрис залпом допил то, что оставалось в бокале, и сверкнул взглядом Леона Киллера.